Аспель и Сепель почувствовали себя как в злом сне. Неужели это Хотсенплотс там, в окне? Кого же они тогда завернули в пожарный шланг? На это вы не рассчитывали, не правда ли? Это точно был Хотсенплотс, они узнали его голос. «Если вы хотите меня поймать, вы должны быть хитрее. Я не так глуп, я опытный разбойник, а вы ведете себя как два остолопа». Касперль и Сепель больше ничего не понимали. «Но мы же вас поймали!» — сказал, заикаясь, Сепель. «Мы же оглушили вас хлопушками!» «А потом мы завернули вас в пожарный шланг!» — крикнул Касперль. «Меня?» — удивился Хотсенплотс. «Только не меня. Я не так прост, чтобы позволить завернуть себя в пожарный шланг. Знаете, лучше всего вам сейчас спокойно поспать. Желаю вам приятных сновидений. Пусть вам приснится зарытое в пожарном депо сокровище или бабушка Касперля». «Не трогайте бабушку!» — возмущенно крикнул Каспер. «Напротив», — возразил разбойник Хотсенплотс, — «к бабушке у меня много претензий, и я этим займусь». Глава 11. Человек с добрым сердцем. Хотсенплотс проверил, хорошо ли заперты ворота пожарного депо, потом вскочил на велосипед господина Дипфельмозера и по ночным тихим улицам поехал к домику бабушки Касперля. Касперль и Сепель звали на помощь, но в ночное время это было совершенно бессмысленно, поскольку все люди у городишки спали, и никто не мог их услышать. Бабушка еще бодрствовала, она коротала время за вязанием на спицах. Хотсенплотс заглянул в дом через окно и постучал в оконное стекло. «Эй, вы!» Бабушка отложила спицы в сторону. «Кто там?» «Это я», — сказал Хотсенплотс тихим, измененным голосом. «Подойдите сюда, это я». «Ах, это вы!» — бабушка приняла его за обервах мистера Дипфельмозера. «Почему вы так рано вернулись? Иди, Каспер с Сепелем?» «Они ждут в пожарном депо», — прошептал Хотсенплотс. «С пойманным Хотсенплотсом?» «Да». «И так все в порядке?» «Все прошло как по маслу». «Ну что ж, прекрасно, вы не хотите войти?» «Лучше вам выйти ко мне», — сказал Хотсенплотс. «Не забудьте надеть шляпку. Это займет некоторое время, а я хочу устроить вам с Хотсенплотсом очную ставку. Вы ведь не боитесь его?» «Если вы рядом, господин обервахмистер, тогда ничего не страшно». Бабушка надела свою коричневую шляпку, взяла на всякий случай теплый шерстяной платок и поспешила на улицу. Хотсенплотс отдал ей честь. Поскольку луна светила ему в спину, не надо было опасаться, что бабушка его узнает. «Я прибыл к вам на велосипеде», — прошептал он. «Так будет быстрее и удобнее для вас». Бабушка приложила ладонь к уху. «Я с трудом вас слышу, господин обервахмистер. Говорите немного погромче». «Весьма сожалею», — ответил Хотсенплотс, так же тихо. «Это из чувства солидарности. Ночной покой моих уважаемых сограждан для меня превыше всего». «Это вы хорошо сказали», — восхитилась бабушка. «Я вижу, что вы человек с добрым сердцем. Какой-нибудь Хотсенплотс никогда бы так не сказал». Глава 12. Галька. Разбойник Хотсенплотс в униформе обервахмистра полиции Алоиса Дипфельмозера мчался на украденном велосипеде с бабушкой Касперля через спящий городишко. Бабушка сидела сзади на багажнике и крепко держалась обеими руками за седло. Сначала ей было немного страшно, но потом езда на велосипеде стала доставлять ей все большее удовольствие. «Представьте себе, — хихикала она, — в моей жизни это первый раз, когда я еду на велосипеде, а во времена моей молодости еще не было велосипедов, а позже мне уже как-то не доводилось. Думаю, что я вошла во вкус. Может быть, мне купить на старости лет велосипед? Как вы думаете?» Хотсенплотс пробурчал что-то вроде хорошей мысли, а сам думал про себя. «Долго ли я могу ее дурачить?» На следующем перекрестке бабушка уже смогла бы понять, что они едут не в том направлении. Но настоящий разбойник никогда не растеряется. «Внимание, бабушка!» — прошепел он. «Здесь начинается стройплощадка, и на дороге галька. Она может попасть в глаза, когда по ней едешь. Лучше всего снимите пенсне и закройте глаза. Вы меня поняли?» «Спасибо, с вашей стороны это очень любезно». Бабушка сняла пенсне и закрыла глаза. Она стала мечтать. Она видела себя гордо, едущей на велосипеде. Все горожане, встречавшиеся ей на пути, смотрели на нее с изумлением. Подобные мечты, однако, не мешали ей периодически спрашивать, не закончилась ли еще стройплощадка. «К сожалению, нет», — отвечал Хотсенплотс. «Вы правильно делаете, что не открываете глаза. С галькой шутить нельзя». Так бабушка слишком поздно заметила, что ее дурачат. Когда у нее возникло подозрение, и она надела пенсне, она увидела, что городские дома остались далеко позади. А Хотсенплотс уже сворачивал в лес. «Эй, эй!» — закричала бабушка. «Куда вы едете, господин обервахмистер? Почему мы не у пожарного депо?» «Потому», — грубо ответил разбойник Хотсенплотс. Он сказал это громко и своим обычным голосом. Бабушка сразу поняла, что что-то не так. «Послушайте, вы там впереди!» — крикнула она. «Вы чего доброго вовсе не господин обервахмистер полиции Дипфельмозер?» Хотсон-Плот, смеясь, ехал дальше. «Хе-хе, вы поздно это поняли», — сказал он. «Угадайте, кто я?» «Хе-хе-хе». Бабушка возмутилась. «Я знаю только одного человека во всей округе, кто на это способен. И вы, это вы, разбойник Хотсон-Плот. Что вы от меня хотите?» «Я вас похищаю». «Это не смешно. Я буду звать на помощь. Помогите! Меня хотят похитить! Спасите меня! Помогите!» «Кричите, сколько вам влезет», — сказал разбойник Хотсон-Плот. «Здесь в лесу вас никто не услышит, вы только надорвете себе голос». И в этом он, к сожалению, был прав. Бабушка пару раз всхлипнула и жалобным голосом сказала. «Постыдитесь, господин Хотсон-Плот, как беспомощная пожилая дама, я ожидаю, что вы доставите меня домой и извинитесь передо мной».